Сильвия не понимала, что с ней происходит. Она терялась. Мир, лишенный форм, который заполнил ее маленькую вселенную, не имел для нее никакого смысла. Ей нужны были ее Сильвия, ее Нетта, ее Марк. Неужели они ускользают от нее? Ну что же это? Что же это такое? Она совсем растерялась. От этих мыслей ее охватывал трепет. Она гнала их прочь. Только однажды у нее вырвался крик смятения и любви. «О, ох!» — вздохнула она как-то вечером. Из ее разжавшихся пальцев выпал на одеяло платок. Если бы там, в этом ничто, было бы такое место, где мы могли бы встретить всех, кого любим, и высказать им всю свою любовь, которая так и осталась невысказанной. Она-то была тронута. Только один раз, один единственный раз обнаружила себя глубина той страстной нежности, которую эта сухая, насмешливая и практичная женщина подавляла всю свою жизнь. Потом она-то сказала, она грезила вслух, «А не кажется ли тебе, что иногда среди тех, кого нам хотелось встретить, еще и другие, кроме тех, кого мы знали в этой жизни?» Этот неожиданный вопрос поразил Сильвию. «Как ты пришла к такой мысли?» — спросила она. «Мне казалось, что я никогда не думала об этом, пока ты не заговорила. А после твоих слов мне кажется, что я тоже думала об этом. Но что это такое, как по-твоему?» Она-то провела ладонью по глазам. «Уже не помню. Как это странно. Кто знает, может быть, мы прожили не одну, а несколько жизней». Сильвия задумалась, а затем сказала просительным тоном. «Моя большая, моя маленькая, мы с тобой встретимся в будущем. А ты так хочешь будущей жизни? Я хочу встретиться с тобой». И добавила устало. «Но сперва надо хорошенько выспаться. Мы здорово намотарились». Она такая неутомимая. Не то что пала духом, но чувствовала себя усталой и беззащитной перед лицом природы-разрушительницы. Точно растение в последние солнечные дни, уже омраченное осенним туманом. Однажды и сестры говорили о грозах, нависших над Европой, о завтрашнем дне, чреватом опасностями. И Сильвия, подумав о Марке, сказала, «А знаешь, пожалуй, даже хорошо, что мы никого после себя не оставим». Она-то не думала этого, но решила, что спорить бесполезно. Ласково положив руку на лоб сестры, она спросила, «А наш малыш?» Правда, Сильвия совсем забыла о нем. Но он прекрасно обходился без них. Она понимала, что он первый сказал бы, «Можете уходить, не беспокойтесь обо мне, я остаюсь». И все же она покидала его не без сожаления. Ей бы хотелось захватить всех своих. И отнюдь не из-за малодушия, нет, а потому что отныне ее не будет здесь, чтобы их защищать. Пока она была здесь, она сумела бы, невзирая на усталость, дать отпор всем бедам и опасностям. Лежать в постели днем она отказывалась. Даже в часы гнетущей слабости она требовала, чтобы ее усаживали в кресло. И вопреки всем запретам выходила из дому, волоча парализованную ногу, поднималась, спускалась раз 20 по лестнице за каким-нибудь пустяком, за игрушкой, на которую мальчик не обращал ни малейшего внимания. Так что все заискивания Сильвии пропадали даром. «Маленький негодник, значит, ему на нас наплевать», — сквозь зубы ворчала Сильвия. «Ты, очевидно, не знаешь, что я могла бы произвести тебя на свет». «Что ты там бормочешь?» — спрашивала Нетта. «Да, так, вспомнила старые проказы. Сбор винограда уже закончился. Но в чане отстаивается вино. Мы откупим его в раю». «Неужели ты сама намерена тащить свой чан на небо? А как же иначе, и мое венцо тоже. Мы разопьем его со стариком». «С каким стариком?» «С Господом Богом». «И тебе не стыдно?» Но Сильвии ничуть не было стыдно. Она шутила со стариком. Ей казалось, что ему это даже нравится. По правде говоря, она не так бы уже уверена была, что он существует. Но это не мучило ее. Она ни разу не дала себе труда разобраться в своих сомнениях, где озорство парижской девчонки и чисто народное вольтерианство переплелись с слепой верой. Она превосходно себя чувствовала в этом состоянии. Она-то старалась не смущать сестру. С глазу на глаз сестры прекрасно понимали друг друга. И для обеих это было самое главное. А все прочее, в сущности, не имело значения. Не что знаю я, а что мы знаем. Верь, если хочешь, если тебе от этого легче. И сомневайся, хуже не будет. Допустим даже, что там, наверху, кто-то есть, разве ему это повредит?